Он относился не только ко мне, но и ко всему кораблю, к каждому члену экипажа. Он был брошен в лицо всему существующему. Мной овладело ощущение ночного кошмара. Я повернулся и пошел прочь по длинному коридору, все быстрее, почти убегая. А за мной гналась кукушка, детская песенка. Об этом событии я не решился рассказать никому. После обеда я отправился, на этот раз уже намеренно, на нулевой ярус. Мое подозрение подтвердилось. Там, где сходятся коридоры, я застал 5 или 6 человек. Они всматривались вглубь люка, как бы загипнотизированные матовым отблеском броневого щита. При звуке моих шагов я нарочно старался ступать громче. Они медленно разошлись в разные стороны. Это показалось мне очень странным. Я отправился к Терхаару и рассказал ему обо всем. Он долго молчал, не желая сразу высказывать свое мнение. Но под моим нажимом, а я не без основания считал, что он может сказать что-нибудь по этому вопросу, ответил: «Это трудно определить. У нас нет слов для обозначения таких явлений. В древности эту группу назвали бы толпой». «Толпой», — повторил я. «В этом есть что-нибудь общее с так называемой армией?» «Нет, ничего общего. Армия — это понятие скорее противоположное толпе. Она была формой известной организации, в то время как толпа представляет собой неорганизованное скопище большого количества людей». «Позволь, но там было всего лишь...» «Это ничего не значит. Раньше, доктор, люди не были такими разумными, как теперь. Когда они подчинялись внезапным импульсам, они переставали руководствоваться разумом. Наши современники обладают таким высокоразвитым чувством ответственности за собственные поступки, что никогда не подчинятся ничьей воле без внутреннего согласия, вытекающего из понимания обстановки. Раньше же, в необычных, опасных для жизни обстоятельствах, например, во время стихийного бедствия, охваченная паникой толпа была способна даже на преступление». «Что значит преступление?» — спросил я. Терхар потер лоб, улыбнулся, как бы нехотя, и сказал: «Ах, по сути дела, это все, вероятно, лишь мои непродуманные гипотезы. Пожалуй, я ошибаюсь. У нас слишком мало фактов, чтобы выводить из них теорию. Впрочем, ты же знаешь, что я немного помешан на истории и стремлюсь подходить ко всему с ее меркой». На этом наша беседа прервалась. Вернувшись к себе, я хотел продумать то, о чем рассказал мне Терхаар. Я решил связаться с Трионовой библиотекой и прочитать какое-нибудь историческое исследование о толпе, но не сумел разъяснить автоматам, что мне нужно, поэтому мое намерение осталось невыполненным. Прошел день, затем другой. Ничего особенного не случилось. Мы решили, что кризис, вызванный ускорением, миновал. Однако события, которые произошли в дальнейшем, показали, как глубоко мы заблуждались. На другой день в полдень ко мне ворвался Нильс. Уже с порога он закричал: «Доктор, нечто необычайное, пойдем скорее со мной». «Что случилось?» Я подбежал к столику, на котором всегда лежал чемоданчик с инструментами и медикаментами. «Нет, не то», — сказал юноша уже спокойнее. Кто-то выключил видео в парке. Скажу тебе, это отвратительное зрелище. Там уже собралось много народу. Идем. Я пошел, вернее, побежал за ним. Своим возбуждением он зародил и меня. Мы спустились вниз. Пройдя сквозь завесу из вьющихся растений, я остановился как вкопанный. На первом плане ничего не изменилось. За цветочными клумбами вздымала свою черную гриву канадская ель. Дальше виднелись скалы над ручьем и глинистый холмик с беседкой. Но на этом все кончалось. Несколько десятков метров камня, земли и растений упирались в голую металлическую стену, уже не прикрытую миражем безграничных просторов. Неподвижно, словно неживые, стояли деревья, освещенные мутно-желтым светом электроламп. Дальше — железные стены и плоский потолок. Голубое небо исчезло без следа. Воздух был нагрет и неподвижен, как мертвый. Ни малейшее дыхание ветерка не касалось ветвей. Посреди сада собралось несколько десятков человек, всматривавшихся в эти ужасные по своей выразительности обломки миража. Разрывая завесу плюща, вбежал Ирёл, рассерженный, со сжатыми губами. За ним бежали несколько видеопластиков. Они поднялись наверх. Мгновение спустя воцарился полный мрак. Видеопластики выключили свет, чтобы вновь впустить в ход свою аппаратуру. И тогда случилось самое худшее. Во мраке раздался крик. «Долой этот обман! Пусть все останется как есть! Будем смотреть на железные стены! Довольно этой вечной лжи!» Последовала минута глухого молчания. И вдруг засверкало солнце. Над головами появилось голубое небо, по которому плыли белые облака. Благоухающий прохладный ветерок коснулся наших лиц, и маленький кусочек земли, на котором мы стояли, расширился во все стороны и зазеленел до самого горизонта. Люди вопросительно смотрели друг на друга, как бы стараясь найти того, кто кричал во мраке, но никто не осмелился сказать ни слова. Хотя небо и краски сада были воскрешены, мы в молчании поодиночке уходили отсюда. Теперь было уже совершенно ясно, что-то должно случиться. Однако предпринять что-нибудь заранее было невозможно, поскольку опасность лишь висела в воздухе, и никто не знал, против чего следовало бороться.